разговаривали, понижая голос. Друзья Николая Петровича принадлежали преимущественно к либеральному лагерю. Однако также восторженно высказался о событиях консерватор Артамонов, считавшийся несколько правее октябристов. Он еще больше волновался, чем другие. «Что, болен?» — кричал он по телефону. «Ну, разумеется, пустяки! События-то каковы, а? Давно пора убрать всех этих швабов и германофилов! Что? Сердечно поздравьте Николая Петровича! Как с чем? Уберем господ штюрмеров и всем народом дружно возьмемся за войну! Да, впряжемся с новой силой! Армия должна сказать свое слово! А что? Кто говорит?» Наталья Михайловна помнила, что штюрмер ушел и что у власти находятся люди с русскими фамилиями, но желание понять происходившие события как патриотический бунт армии против германофилов было, видимо, слишком сильно в Артамонове. В эту минуту с ним соединили кого-то еще. Наталья Михайловна услышала новый взрыв восторженных речей Владимира Ивановича. Она повесила трубку и радостно пошла передавать поздравления мужу. Все было бы хорошо, если б не Витя. С ним с утра произошел неприятный разговор. Наталья Михайловна решительно заявила, что только сумасшедший человек может в такое время выходить на улицу. Витя не менее решительно ответил, что если все так будут рассуждать, некому будет вести борьбу. «Обязанности каждого гражданина приобщиться к делу и принять в нем личное участие», — горячо сказал он. По существу Наталья Михайловна ничего возразить не могла, но заперла на замок меховую шапку сына. Это не помогло. Витя, в последние месяцы отбившийся от рук, ушел из дому тайком в летней шляпе. Николай Петрович в ответ на страстную жалобу жены сказал ей, что понимает сына. Наталья Михайловна только махнула рукой. Впрочем, теперь поблизости от их квартиры стрельбы не было, и это ослабляло ее тревогу. Однако телефон приносил все более грозные известия. В разных частях города действовали пулеметы. Некоторые, приукрашивая, даже говорили «идут бои», совсем как в сообщениях Ставки. К удивлению Натальи Михайловны, почти все знакомые, к которым она звонила за сведениями, оказывались у себя дома. Позвонила она и к Кременецким, и оттуда ей в том же тревожно-восторженном тоне сообщили новости, шедшие прямо от князя Горенского. «В войсках настроение явно сочувственное Государственной Думе. Ждут с минуты на минуту их перехода на сторону революции». Наталья Михайловна тут впервые услышала в применении к происходившим событиям слово «революция», брошенное твердо, как самое естественное. «Ну, слава Богу!» — сказала она и поделилась с Тамарой Матвеевной своей тревогой. Узнав, что Витя ушел из дому, Тамара Матвеевна ахнула. «Но как же вы его отпустили? Господи, все сидят дома! Я...» Тамара Матвеевна чуть не сказала, что она утром прямо вцепилась в Семена Исидоровича, который рвался в Государственную Думу. «Именно теперь ты должен беречь себя. Теперь такие люди, как ты, особенно нужны России», — сказала она мужу. Семен Исидорович уступил, но почти не отходил от телефона, беспрерывно сносясь с известнейшими людьми столицы. «Но что же можно было сделать? Он тайком удрал. Ошалел мальчишка. Не в чулан же было его запереть», — сказала в отчаянии Наталья Михайловна, тревога которой опять усилилась от слов Тамары Матвеевны. «Ну, Бог даст, ничего не случится, но когда он вернется, заприте вы его и не выпускайте. Это безумие!» «Милая», — умоляющим тоном сказала Наталья Михайловна, — «я ему велю позвонить вам. Скажите вы ему, ради Бога. Пусть ему Муся скажет, она имеет на него влияние. Спасибо, родная. Ну, прощайте, Господи!» Витя опять вернулся вполне благополучно и даже победителем. Вид у него был измученный и потрясенный.